32. Теперь уже дело не ограничивалось одними слухами, но отовсюду поступали точные сообщения, оповещавшие, что Клавдий обо всем знает и, обуреваемый жаждой мести, возвращается в Рим. Итак, Мессалина удаляется в сады Лукулла, смотри примечание 33, а Силия, чтобы показать, что ничего не боится, на форум к своим обязанностям. Примечание 33. Сады Лукулла находились в северной части Рима. Они упоминались также в главе 1 книги 11. Конец примечания. И пока остальные разбегаются в разные стороны, прибывают центурионы и заковывают их в цепи, кого захватив на улицах, кого в потаенных убежищах. Мессалина, которой грозная и внезапно нагрянувшая опасность не оставила времени на размышления, решает поторопиться навстречу мужу и показаться ему, что ей уже не раз помогала, и одновременно посылает распорядиться, чтобы Британик и Октавия также поспешили в объятия отца. Она упросила и старейшую из весталок Вибитию добиться беседы с великим понтификом, смотри примечание 34, и склонить его к снисходительности. Примечание 34, то есть с Клавдием, который, как и все принципсы, был великим понтификом. Конец примечания. А сама, между тем, всего с тремя провожатыми, так мало оставалось у нее приближенных, пройдя пешком через весь город, выезжает в телеге, в которой вывозили садовый мусор, на дорогу, ведущую в Остию, ни в ком не вызывая сочувствия, так как его убила гнусность ее поведения.